Девушка, работавшая у него в Киссаграме, только что уехала на пару месяцев в Индию. А ее дублерша, Клодия поморщилась, она, по его собственному милому выражению, малость неотесанная. Клодия положила вилку. И тут нашла коса на камень. Он был убежден, что я не смогу вынести мужского свинства и возгласов пьяных болванов. «Давай, давай, снимай свою одежку!» А я была так твердо намерена утереть ему нос и полюбоваться, как он будет подписывать чек. Вот так-то. Гамильтон насмешливо поднял брови. «Вы уверены, что кузен вас не обманет? Его контора не показалась мне процветающим концерном. У него действительно найдется такая сумма денег?» Клодия была почти уверена, что он спросит об этом. «Я не обратилась бы к нему за деньгами, если бы не знала, что они у него есть. Райан получил деньги в наследство от старой тетушки, которую обвел вокруг пальца. Уж лучше бы она оставила свои деньги приюту для бездомных кошек», — добавила девушка с раздражением. Поставив локоть на стол и потирая подбородок, Гамильтон внимательно смотрел на нее. «Почему бы не сказать ему, что вам предложили работу получше? Это сбило бы с него спесь и доставило бы вам удовольствие». Клодия уже думала об этом. Сначала он немного расстроится, а потом обрадуется, что сэкономит деньги. Что бы я ни делала, эта жаба все сумеет повернуть в свою пользу. Нерешительность ее возросла в десятикратном размере. Она положила нож и вилку рядом на тарелку, хотя треть еды осталась нетронутой. Подошел официант, чтобы убрать посуду. «Вам не понравилось, синьорина?» Клодия всегда чувствовала себя виноватой, если приходилось выбрасывать еду. «Все очень вкусно, но, боюсь, у меня сегодня плохой аппетит». Официант смел крошки и убрал лишние приборы. «Принести десерт, синьорина?» «У нас сегодня очень вкусное клубничное мороженое, легкое, как раз то, что нужно, если плохой аппетит». Клубничное мороженое было бы сейчас весьма кстати, к тому же оно почти не добавит калорий. Но Клодия все еще чувствовала себя виноватой из-за того, что не доела цыпленка. Она даже хотела попросить сложить остатки в пакет для Портли, но побоялась обидеть шеф-повара. «В следующий раз», — улыбнувшись, сказала девушка. Гай Гамильтон тоже отказался от мороженого, так что оба они ограничились кофе. «Мне кажется», — произнес он, отхлебывая настоящий капучино, «что вы сейчас скажете? Спасибо, но я не смогу. И я вас пойму». Клодии почудилось, что какой-то бесенок скачет вокруг стола со спичками в руках и нашептывает ей: «Прочь сомнения! Возьми спички, сожги мосты!» «Подожди, я еще не готова, но не убирай спички!» «Когда вы уезжаете?» «В пятницу». «Надолго?» «Дней на 10. Может быть, на 2 недели. О, Господи, что за мучение принимать решение! Помимо всего прочего, ее заставил, наконец, решиться унылый ноябрьский дождь за окном. 10 дней, а то и 2 недели оплаченного пребывания на солнце. Неужели какая-то своенравная молокососка действительно способна заставить ее отказаться от такого заманчивого предложения? Где-то в глубине сознания мелькнула мысль о бикини, которое Клодия надевала прошлым летом.